Еще ярче стала весна. Прихотливо разобралась трава в саду желтыми и белыми цветами. Зачиликала мелкая птаха. Защелкал по вечерам соловей в чаще кустов. Утомленные за день экзаменами выпускные, после вечернего чая приходили сюда послушать певца. Неизвестно, как проникнувшего в самый центр каменного города. Приходили, чтобы побегать в горелке или просто посидеть под старой липой и на пресловутой плите Святой Агнии, перед тем, как разлететься в разные стороны. Прошел экзамен французского. Продекламировали Сида, прочли сценку из мольеровских «Жеманец» и прослушали напутственное слово растроганного старика-учителя. Покончил со своим экзаменом и немецкий преподаватель, и нервная, взвинченная протоплазма, физикан. Ушел навек со своими элементами, электричеством и телефонами. С грехом пополам оттарабанили педагогическую долбню мадемуазель Мель. И наступил, наконец, последний, едва ли не самый страшный экзамен Стурла с его мучительной трудной хронологией, с его причинами и следствиями исторических событий. Снова раскинулись шатры, замелькали на лестницах и в аллеях сада зелено-белые выпускницы с книжками учебника Иловайского под мышкой. «Нет, не могу больше. Все равно не вызубрить всего. Волей-неволей примусь за шпаргалки», — говорила с отчаянием Ранд. «А я говорю, что бесчестно все ваши надувательские шпаргалки», — горячилась Эльская. «Лида, вороненок, что ты скажешь на это?» «А по-моему, шпаргалка ничего, потому что обманывать Стурло ни грех и не подло. Он злой, мучает всех. Помните Козелла? Разве он напирал так на хронологию?» «Нет, Ран права, без шпаргалки никак не обойтись». Девочки с легкой душой принялись за составление шпаргалок. Это были крошечные самодельные книжечки, прикрепленные на резинке под полотняным рукавчиком у плеча. Свободный конец резинки надевался в виде кольца на палец. И стоило лишь потянуть за этот конец, как резинка натягивалась, и книжечка, исписанная цифрами, высовывалась из-под рукавчика. Отвечающая читала, что требовалось для билета, и снова отпускала шпаргалку под рукав. Дадушка и Ранд прослыли настоящими профессорами в деле устройства таких шпаргалок и нафабриковали их целую массу. Впрочем, Дадушка не ограничилась шпаргалкой. В утро экзамена она поразила своих подруг новым изобретением. Почти все ладони и пальцы девочки были испещрены цифрами и первоначальными буквами перечня труднейших для запоминания имен и исторических событий. Девочки, окружив Даурскую, ахали. «А если руки вспотеют, все и сотрется», — не утерпела заметить Эльская. «Уж, пожалуйста, не врите. У меня этого быть не может», — возразила Дадушка. «Руки вспотеют, фи, какая проза. Это вам только в голову Эльская может прийти». «Ах, извини, пожалуйста», — хохотала Сима. «Я совсем забыла, что ты, Дадушка, воплощение одной поэзии и соткана вся из лунного света, аромата фиалок и...» «Леденцов!» — подхватила Лида Воронская, заливаясь смехом. «Ха-ха-ха!» — подхватили остальные. «Вам до моих леденцов никакого дела нет!» — сердито крикнула Дадушка. «Прошу, оставьте меня!» В день экзамена, назначенного ровно в 2 часа, девочек за час до начала повели в актовую залу. Здесь были настежь раскрыты окна, и виден был старый вековой сад. «Боже мой, какая прелесть! Как зелено, свежо!» — воскликнула креолка и вскочила на скамью, оттуда на подоконник. Легкий ветерок заиграл ее черными, как смоль, локонами. «Зина, Бухарина, что ты делаешь?» Округлив умышленно, как бы от ужаса, глаза, подбежала к ней Сима Волька. «И тебе не страшно?» «А что?» — спросила креолка. «Прическу тебе ветер растреплет, вот что!» — крикнула Сима, запрыгнула на подоконник и взмахнула руками, как крыльями, точно готовясь лететь. «Глупая Эльская!» Креолка незаметно взглянула в оконное стекло, как в зеркало, и поправила отделившийся локон. На соседнем подоконнике, протянув руки к саду, Лида Воронская декламировала только что сочиненное стихотворение. «Я люблю серебристый эфир лучезарного майского дня. Я люблю этот праздничный пир из лучей, из цветов и огня. Я люблю этот ропщущий сад, тишину полутемных аллей, смеха, шуток, веселый каскад и моих ненаглядных друзей. Вас, подруги родные мои, мне уже никогда не забыть». «Воронская, ты 16-го билета не знаешь? Пробеги скорее!» – услышала поэтесса голос соседнего окна и быстро соскользнула с подоконника, несмотря на протестующий ропот подруг, требовавших продолжения декламации. Но 16-й билет так и не суждено было прочитать Лиде. К ней подошла Елецкая, положила на плечо руку и сказала: «Вороненок, предупреждаю, я твоего папу Солнышко и маму Нелли приглашаю на выпускной бал. У меня остаются свободные билеты, понимаешь?» «Ах, спасибо, Ольга, ты очень добра», – обрадовалась Лида. «А я позову тогда на мои билеты Каролину и Марию, племянниц фрейлин Фюрст. Пусть они повеселятся, бедняжки». «А Большого Джона? Разве ты не пригласишь Большого Джона?» – удивилась Ольга. «О, он все равно не приедет, Большой Джон», – со вздохом проговорила Лида. «Не приедет он, елочка, он сердится на меня». И она хотела прибавить еще что-то, но неожиданно прозвучал голос Дадошки. «Мидамочки, предупреждаю вас, не удивляйтесь. Если я вытяну один из последних билетов, то упаду в обморок. Ясно, как шоколад». «Экзаменаторы, экзаменаторы!» Послышался голос мадемуазель Медниковой, и выпускные поторопились занять свои места. Мысли Лиды были далеко от экзамена. Она знала, как говорится, на ура все билеты, за исключением 16-го. Но и о нем она немало не заботилась сегодня. Всеми ее помыслами теперь овладел Большой Джон. Через 3 дня надлежало быть выпускному балу, этому последнему торжеству вылетающих из стен институтской клетки птичек. На этот бал разрешалось приглашать знакомых, родственников и друзей выпускных, которым полагалось 2 пригласительных билета. Лида еще в начале года мечтала о том, как на этом балу, хозяйками которого считались испокон веков сами выпускные, она будет танцевать с Большим Джоном. И вот, все рухнуло разом по ее же милости. Ее друг, ее брат, ее добрый волшебник сердится на Лиду. Правда, справедливо. Но ведь она искупила свою вину, а он и не знает. «Госпожа Даурская, госпожа Воронская!» Услышала она голос Турла и подошла к зеленому столу брать билет. Первое, что бросилось ей в глаза, была красная, как кумач, рожица Дадошки. «Ничего не знаю. 20-й билет. У тебя который?» Услышала она ее шепот. Лида перевернула взятый ею только что со стола кусочек картона и чуть не вскрикнула от ужаса. На нем была цифра 16. «Провал! Ясно, провал! Без всякого сомнения!» Провал у Стурла Воронская считала для себя позором. Она была одной из лучших учениц у рыжебородого Тора, и историк справедливо гордился ею. Она безнадежно огляделась вокруг. Перемениться билетом? Но с кем? Дадошка, конечно, не знала 16-го, как не знала и 20-го. Попросить ее? Лида, нагнувшись к Даурской, проговорила шепотом, не разжимая рта. «Хочешь выручить меня? Я не знаю своего билета, а твой знаю. Мне все равно, что 20-й, что 16-й. Буду в обморок падать». Также, не разжимая рта, отвечала Дадошка. И, не сговариваясь, обе девочки как бы нечаянно уронили свои билеты за раз и разом бросились поднимать их на глазах у ничего не подозревающего начальства. Теперь у Дадошки был 16-й билет, который она, впрочем, успела проглядеть до начала экзамена. Билет был полон хронологических вопросов, поэтому неунывающая Дадошка решила прибегнуть к помощи заранее заготовленной шпаргалки. Пока Ната Верк степенно и аккуратно доказывала причину и следствие пунических войн, Даурская потянула за резинку, приютившуюся под полотняным рукавчиком шпаргалки, вытянула ее и погрузилась в заучивание нужных ей цифр, мелким бисером усеявших крошечные страницы. Но тут произошло нечто, что вовсе не входило в план Дадошкиных действий. Пока девочка, углубившись в изучение одной из страничек шпаргалки, готовилась таким образом к ответу, присутствующая на экзамене кочерга не сводила с нее глаз. Вот она пошепталась о чем-то с инспектором, потом сказала что-то Стурлу и вдруг решительно поднялась со своего места и направилась к Даурской. Она очутилась перед опешившей девочкой так внезапно, что никто не успел даже предупредить Даурскую о грозящей ей опасности. «Отдайте мне то, что у вас спрятано в рукаве!» Услышала Дадошка скрипучий голос над своим ухом и обомлела, увидя сердитое лицо кочерги. «Уверяю вас, мадемуазель, что у меня честное слово!» Забормотала несчастная. «Отдайте мне то, что у вас спрятано в рукаве», — повторила кочерга. «Отдай шпаргалку, Дадо, не отвертишься ведь от этой ведьмы», — шепнула Воронская. Но Даурская рассудила иначе. Отдать шпаргалку — значит сознаться в содеянном поступке. А этого более всего боялась Дадошка. Она обвела глазами экзаменаторский стол. Все на нее смотрели, как ей показалось, инквизиторским взглядом. «Упади в обморок, упади! Теперь же, сейчас!» — говорила себе Дадошка. Она пронзительно взвизгнула и для чего-то, подпрыгнув, грохнулась изо всех сил на пол, прибольно стукнувшись головой о паркет. Это случилось так внезапно, что ошеломило не только начальство и девочек, но и кочергу. Ошеломило, но ненадолго. В следующую же минуту Ефросева склонилась над лежащей Дадошкой и, нащупав под рукавом девочки злополучную шпаргалку, торжественно извлекла ее оттуда и бросила на стол. «Гадкий, бесчестный, недостойный поступок. И это сделала выпускная, взрослая воспитанница за неделю до выхода ее из института». Бесновалась она. «Встать! Встать сию минуту! Приказываю вам встать!» Кочерга дернула мнимо бесчувственную девочку за руку. Смущенная до последнего предела, Дадошка неловко встала с пола и, не поднимая глаз, очутилась перед столом. «Все кончено!» Вихрем пронеслось в ее мыслях. «Все кончено. Позор. На всю жизнь позор и мука. Стурла. Боже мой, Стурла. Что он подумает обо мне? Как он должен притирать меня?» Она закрыла лицо руками и судорожно зарыдала на весь зал. Ей дали выплакаться. Чья-то предупредительная рука протянула ей стакан с водой. Дадошка отпила воды, успокоилась немного и ждала. Ждала, как преступница приговора. Кто-то обратился к ней мягко и негромко. «Вы так взволнованы, госпожа Даурская, что вряд ли сможете различить, что написано в билете. А потому я буду задавать вам вопросы, на которые вы мне соблаговолите отвечать». И Стурла стал задавать вопросы, пришедшие в себя Дадошке. Эти вопросы были так просты, что самая слабая ученица могла бы отвечать на них. И Дадошка, все еще не поднимая глаз, отвечала правильно и толково. «Вот и ладно, вот и ладно», — ободрил ее Стурла. «Ясно и просто. А теперь извольте садиться. Вы знаете все, что необходимо знать». И он кивнул головой, решившись взглянуть на него девочке.